«Кабуле вы не придавали внимания политессу», — слегка улыбнулся он. «И в Чечне, да и здесь, в Москве тоже. Вы человек дела, долга и чести. Именно поэтому мы к вам и обратились». «Странно», — Виталий тоже слегка улыбнулся. «Я думал, что эти качества уже не считаются достоинствами». И снова Стравицкий не обратил внимания на эту реплику. Он вынул из папки несколько листков бумаги с грифами высшей секретности и положил перед отставным генерал-майором. «Ознакомьтесь с этими документами». Карпенко отстранился. «У меня нет допуска к секретным материалам, тем более такой степени». «Ознакомьтесь». «Как инициатор проблемы я имею право решать, кого к ней допускать». Карпенко секунду колебался, но интерес пересилил щепетильность. Он придвинул к себе листки, привычно пробежал взглядом, удивленно посмотрел на Стравицкого, потом прочел еще раз, уже не спеша. «Указ о создании российского дивизиона международной оперативно-боевой группы «Меч Немезиды». Перечень задач группы. Проект приказа о назначении командиром группы генерал-майора в отставке Карпенко. Проект указа о присвоении генерал-майору Карпенко воинского звания генерал-лейтенант. Он был ошеломлен. Но умение держать себя в руках пересилило крайнюю степень изумления. «Почему я?» — невозмутимо поинтересовался он у Стравицкого, как будто речь шла об обычном кадровом решении. Например, о назначении его заместителем директора ФСБ, который, впрочем, тоже вряд ли можно было бы назвать обычным. «А как вы думаете?» — вопросом на вопрос ответил тот. Карпенко пожевал губами. «Тут и думать нечего. Если бы деятельность тайной организации «Белый орел» нашла закрепление в письменном виде, то получилось бы почти то же самое. Белый орел мало чем отличался от меча Немезиды, во всяком случае, по методам работы. Белый орел долго оставался невидимкой, хотя по отдельным косвенным признакам деятельность тайной организации можно было обнаружить, как астрономы по гравитационным возмущениям вычисляют сверхплотные потухшие звезды. Но если бы сидящие у телескопов аналитики не хотели обнародовать свои открытия, о белых карликах никто и никогда бы не узнал. Снайперские выстрелы в неуязвимых для закона преступных авторитетов наделали переполох в криминальном мире и породили смутные слухи, не нашедшие, однако, подтверждения, потому что проверяли их люди, не заинтересованные в том, чтобы нелепые сплетни подтвердились. Нити организации постепенно пронизывали армию, силовые структуры, отдельные звенья государственного аппарата. Но для того, чтобы заявить о себе и заручиться поддержкой населения, требовался убедительный повод. Попытка генерала Верлинова, друга и наставника Виталия, обнародовать факты использования сейсмического оружия и перейти в наступление на своем участке провалилась, поэтому следовало найти другую перспективную карту. И Белый Орел повернул голову в сторону Чечни. Карпенко и в былые времена считался специалистом по этому району Кавказа. Тогда КГБ занимался ранней профилактикой, изучая возможность происхождения угрозы для государства из любой области, края, союзной и автономной республики. Майор госбезопасности Карпенко курировал Чечено-Ингушетию. В СССР торжествовал старательно насаждаемый интернационализм, поэтому любые националистические проявления пресекались железной рукой. Подпольные организации «Торжество ислама» и «Зеленое знамя» были разгромлены, а их лидеры отправлены в мордовскую спецколонию для политиков или помещены в психушки. Впоследствии это назвали преследованием инакомыслия и всячески осудили, хотя Карпенко никогда не было стыдно за проведенные операции. И вот теперь он сидит в высоком кабинете с предложением самого необычного назначения на никогда ранее не существовавшую должность. Значит, о его деятельности в общих чертах известно генерал-полковнику Стравицкому, и он ее одобряет, как и те, кто стоял за ним. Специалист такого плана и требовался для того, чтобы возглавить российский дивизион меча Немезиды. Ибо рассадник терроризма, угрожающий России и странам ближнего зарубежья, располагался именно в Чеченской республике. Пауза затянулась. Нарушать ее не хотелось, но бесконечно молчать нельзя. В таких делах не отмолчишься. Честно говоря, я ничего не думаю по этому поводу. Просто теряюсь в догадках. Карпенко развел руками. Стравицкий кивнул. Так я и думал. Что ж, объясню. Нас привлек ваш боевой опыт, знание Южного региона, особенно Чечни, а также личные качества. Думаю, нет необходимости их перечислять. Если вы согласны, я прямо при вас подпишу приказ о вашем назначении. Что-то в этой фразе показалось Карпенко странным, но мысли напряженно пульсировали в мозгу, и обдумывать, в чем состоит странность, не было времени. «Будут ли приняты законы, определяющие деятельность меча Немезиды?» — спросил он. «Нет». Стравицкий перегнулся через стол и, забрав документы, положил их обратно в папку. «Больше того, эти бумаги тоже будут уничтожены. Официально меч Немезиды не будет существовать. Строго говоря, его деятельность не укладывается в международные законы, да и во внутренние тоже». «А как же?» Только сейчас Карпенко понял, что имел в виду эксперт по борьбе с терроризмом Роман Анатольевич. «Какие в таком случае у бойцов группы гарантии от уголовного преследования? И в нашей стране, и за рубежом?» Стравицкий понизил голос. «Гарантами правовой безопасности национальных дивизионов являются президенты соответствующих стран. В России все силовые министры в курсе дела. По эпизодам деятельности группы никакие улики собираться не будут. Не будет производиться расследование. А без этого какое может быть уголовное преследование?» «Слабовато», — подумал Карпенко. А вслух спросил. «Кому будет подчиняться группа?» «Номинально мне. А фактически?» «Фактически». Стравицкий поднял указательный палец вверх и многозначительно подкатил глаза. «Неужели?» «Именно так. Думаю, это достаточная гарантия». «Конечно», — кивнул Карпенко, а про себя подумал. «Если на деле все будет так же гладко, как и на словах». «Так вы даете согласие?» «А финансирование?» «Отдельной строкой в военном бюджете. Секретной. Без расшифровки. В достаточном объеме. Плюс самая современная техника и оружие в мире. Личный состав. Формировать группу вы будете сами. Здесь могут возникнуть сложности. Специфика деятельности». Стравицкий выставил перед собой мягкую ладонь, будто отгораживаясь от собеседника. «Я не могу вникать в частности. Кадровые вопросы возлагаются на командира группы. Решайтесь. Вы согласны?» Карпенко почувствовал себя в привычной атмосфере. Его боевой опыт и профессиональные навыки требовали реализации, и Стравицкий предоставлял ему именно такую возможность. «Пожалуй, да». «Пожалуй или да?» «Да». «Тогда приступайте. Через 3 месяца дивизион должен заступить на боевое дежурство». Карпенко пружинисто поднялся на ноги. Вслед за ним из-за стола встал и генерал-полковник.